Глава вторая. Мы шагнули в портал. Горячий ветер ударил в лицо, заставив зажмуриться и открыв глаза, я обнаружила, что мы переместились в какой-то темный двор, очутившись возле отвратительно воняющих мусорных бачков. Я скептически хмыкнула, констатируя, от конспирации всегда дурно попахивает. Даже не удостоверившись, иду ли я следом, Леонардо уверенно вывернул на какую-то улицу. Похоже, торговец отлично знал эти места, а я вот их совсем не узнаю. Ясное дело, нас занесло на городскую окраину, но вот куда именно? Это Вышеград или Бубенец? Я озадаченно покрутила головой. Нет, не узнаю. Между тем, Леонардо пересек скудно освещенную улицу, оставил позади пару переулков, и мы остановились напротив кабака с интригующим названием «У трех ведьм». Я мысленно поставила высший балл владельцу, восхитившись его храбростью. Лично я ни за что не рискнула бы назвать свое заведение с такой скандальной претенциозностью, но хозяину виднее. «Идем, нас ждут». Леонардо требовательно потянул меня за рукав. «Подожди». Я резко отдернула руку. «Что еще?» Тихо, с явным недовольством, спросил он. «Личину чуть не забыла». «Пару секунд, и я готова. На мне одна из моих домашних заготовок. Лицо прикрывает сложная маска, сделанная из тонкой кожи, имитирующая чужие выдуманные черты, составленная по воспоминаниям о древних портретах предков, развешанных на стенах парадного зала моего деревенского дома. Теперь меня никто не узнает, и ничего особенного в этом нет, ибо в Праге многие дворяне носят личины, желая сохранить инкогнито при выходе в город». Леонардо распахнул дверь кабака и галантно пропустил меня вперед. «Как же, читала я про такие древние штучки. В незапамятные времена, когда люди были еще дикими, мужчина всегда пропускал женщину первой в пещеру, проверяя, нет ли там хищников. Не съедят его даму сердца, значит, все в порядке. Съедят — тоже невелика потеря. Кстати, в наши дни оная доисторическая привычка обыгрывается намного куртуазнее. Мужчина говорит: «Иди первой, дорогая, если что, я потом за тебя отомщу». Впрочем, это все лирика, к делу абсолютно не относящаяся. Я шагнула через порог и удивленно округлила глаза. Ого, интересненький интерьерчик. Ни разу не посещала подобные заведения. Ожидала чего-то особенного, налета криминальности, грубости и примитивности, но ошиблась во всем. Внутри пресловутый кабак оказался на удивление чистым и милым, даже по-домашнему уютным. Это интриговало. Прямо напротив входа, метрах в десяти, разместилась дубовая барная стойка, стилизованная под старину. А может и правда старинная, ведьмы ее разберут. Три симпатичные девицы, все жгуче черноволосые, с вызывающим макияжем, натирали стаканы. За ними наблюдал... Нет, скорее надзирал, мрачный тип неопределенного возраста. Седые волосы повязаны красной разбойничьей косынкой банданой, подбородок украшала аккуратная бородка, а крючковатый нос — волосатая бородавка. Колоритный персонаж, но прямо до невозможности. «Рот закрой», — с тихим смешком посоветовал Леонардо, — «ворона залетит». Кажется, мой провожатый откровенно наслаждался впечатлением, произведенным на меня этим заведением. Я благодарно кивнула, вернула на место отвисшую челюсть и продолжила осмотр местных достопримечательностей. Вблизи от стойки располагались семь круглых столиков. Самые отдаленные по правой стороне были затемнены специальными ширмами, кто там находится, не видно. Налево чуть поодаль расставлены столы попроще и поплоше, большие, человек на 10 каждый. Два из них сейчас заняты, Еще один, полупустой. Дальше осмотреться мне не удалось, ибо Леонардо снова цапнул меня за рукав и потащил за собой. Налево. Так хотелось съехидничать, но я сдержалась. Мы подошли к одному из столиков. За ним, вальяжно развалившись на стульях, разместились трое мужчин. Перед ними стояли кружки с вином. Наверное, с вином или пивом, не лимонад же здесь подают. Я заинтересованно уставилась на сидящих, они, соответственно, на меня. Все с точно такими же отвисшими челюстями, как я минуту назад. «Вот обещанный эксперт», — лаконично сообщил Леонардо. «Да?» — недоверчиво спросил один из них. «Вот эта тощая девчонка и есть расхваленный тобой эксперт по куклам, лучший во всей Праге?» Я приосанилась, мысленно поблагодарив Леонардо за столь пышную рекламу. «А что, эти еще и сомневаются в моих способностях?» «Да», — разочарованно изрек второй мужчина, а третий просто грохнул кружкой по столу и издевательски заржал. Почему-то я сразу же обратила внимание именно на этого третьего. Возможно, из-за его красивого голоса. Ведь уж в чем-чем, а в голосах я разбираюсь. Высокий брюнет, ибо даже сидя на стуле, он был мне по плечо. Одет в сказочно шикарный камзол из синего атласа, расшитый мелкими сапфирами. Такое одеяние более уместно на балу в королевском дворце, чем здесь, во второсортной забегаловке. Неожиданно серьезные, уставшие от жизни глаза. Остального не видно, ведь скулы, нос и щеки щеголя прикрыты черной бархатной маской из числа тех, которые называют венецианками. Тонкая полоска усиков над красивыми губами, щетина на подбородке, а может просто тень. В голове промелькнула мысль о том, что этот мужчина происходит из благородного рода. Но я сразу же отказалась от подобной, совершенно неуместной здесь версии. Дворяне не вступают в безымянную гильдию, не якшаются с грязным отребьем и не занимаются сомнительными делишками. Хм, а сама-то я... Я сердито фыркнула и отвела взгляд. Темноглазый, понимающе кивнул, словно угадал мои мысли, после чего я рассердилась на себя еще больше. Нашла с кем связаться, с незнакомыми мужчинами. Да при таком освещении они все на одно лицо. Разбойничье, надо отметить. Примерно так же выглядели и его подельники. Нет, конечно, они различались. Первому повезло уродиться блондинистым почти до уровня альбиноса, с бесцветными бровями и прозрачными, как льдинки, голубыми глазами. Маску он не носил. Лицо второго выглядело размытым нечетким пятном. Наверное, он тоже воспользовался личиной. Разбираться в остальных подробностях внешности я не стала, решив отложить это на потом, на день, на другое освещение. Нет, все-таки они разные. Хотя во всех троих угадывается нечто схожее, как у близких родственников. И сказать, что все они на одно лицо, не скажешь, а с другой стороны общие черты весьма заметны, и их ничем не скроешь. И называются эти общие черты весомыми словами «власть» и «сила». «Правда, специалист?» — недовольно спросил привередливый блондин. «Да». Коротко подтвердил Леонардо. «Ну чего ждете? Или я ее просто так зазря будил?» После пары секунд молчания возмутился он. «Возможно, что и зря». «И как ты выглядишь, детка?» Скептицизм второго только увеличился. Я скинула капюшон, мое лицо придирчиво изучили, затем тот же тип хмыкнул. «А посимпатичнее мордочку слепить не могла?» Схамил он голосом утонченного, присытившегося критика. «Я приглашена сюда для обсуждения личин», — недовольно уточнила я. Эта обстановка заставляла меня нервничать. Новое место, новые люди, новый мир. Нервы и так на пределе, а они еще и издеваются. От этой троицы веяло чем-то непонятным, этакой странной смесью эмоций и равнодушия, противоестественным сплавом магии и какой-то иной силы, крайне агрессивной и опасной. И это действовало на меня возбуждающе, заставляя бурлить кровь в жилах, а искорки предчувствия чего-то необычного так и пробегали по позвоночнику, взвинчивая еще больше. «Возникли проблемы?» — наигранно удивился третий, скрывающийся под маской. «Не у меня», — съязвила я. «А вот в этом ты ошибаешься». Еще не закончив фразу, он уже очутился подле меня. Нож прижат к моей шее, черные глаза издевательски смеются в прорезях маски. Я еще не успела ничего понять, но натренированные мышцы уже отреагировали правильно и соответственно. Плавно переместив вес всего тела на одну ногу, я ушла в сторону. Взмахнула рукой, опустила плечо и выскользнула из-под клинка, получив порез на шее. Неглубокий, всего лишь царапину. Просто тот тип чуть сильнее, чем нужно, прижал нож к моей коже. Интересно, зачем? Это проверка? Или он играет со мной от скуки, словно кошка с мышкой? Мужчина довольно улыбнулся и повторил мой финт, сократив разделяющую нас дистанцию. Я снова ушла с линии атаки и взяла инициативу в свои руки. Нож у него, нож у меня. Затем он рядом, со спины. Я повернулась и притиснулась к недругу еще плотнее. Сапфиры на его камзоле ощутимо царапнули меня по щеке. На лице мужчины нарисовалось изумление, ведь я глупо шла на сближение. Но тут я хлопнула рукой по бедру, и из обшлага моего рукава выскочила трехгранная игла, вшитая в бархат камзола. Я прижала иглу к гениталиям противника и многозначительно подмигнула. Теперь я могу разделаться с ним одним ударом. Убить не убью, но боль будет дикая, и иметь детей он уже не сможет. О, конечно, мой папа не одобрил бы столь подлого приема. Убийство — это искусство, считал он. А где искусство, там свои правила, принципы и кодекс чести. Невзирая на свой титул, в молодости барон Рудольф де Вилле работал наемным убийцей. Работа стала для него смыслом жизни. До встречи с мамой, разумеется. Отец не признавал грязной игры, поэтому подобным хитрым штучкам я научилась у брата. Тип в маске сделал красноречивый жест рукой, словно говорил «достаточно», отошел на пару шагов и удивленно на меня посмотрел. «Ты не из нашей гильдии?» Я кивнула, подтверждая его догадку. «Каков смысл отрицать очевидное?» «Но умеешь убивать». Снова кивок. «Возможно, хуже, чем ты», — пояснила я. «Но это еще не повод, чтобы...» «Не ставь себе в заслугу то, что существует лишь в твоем воображении», — снисходительно фыркнул мой противник. «К тому же», — с язвительным смешком добавил блондин, вмешиваясь в нашу беседу, — «этот боец постарел». Раньше он нападал на женщин по 2-3 раза в неделю, но после 4-го приступа простатита стал заметно спокойнее. Не сдержавшись, я хихикнула. Брюнет кисло поморщился, но оставил без ответа некрасивый выпад своего товарища. «Так почему ты не состоишь в гильдии? Разве не знаешь, тот, кто занимается свободным промыслом, обычно очень плохо кончает?» Голос у темноволосого звучал обманчиво миролюбиво и ласково-ласково. «Ха, типа напугал. Такие и начинают не шибко хорошо. А потом уж в чем, а в законах различных гильдий я разбираюсь почти в совершенстве. Вернее, надеюсь, что разбираюсь. Спасибо маминой библиотеке». «Я вам ничего не должна. Ни денег, ни крови, ни услуги. Поэтому я никогда не вступлю в безымянную гильдию», — холодно отчеканила я. «Да», — с насмешливыми нотками подначил он. «Уверена?» «Да», — Я чуть не сорвалась на крик. «Что у нас за город такой? Только стоит попасть не туда, и тебя сразу пошлют куда надо». Он понимающе усмехнулся. Затем вернулся и сел за стол, вытирая при этом нож, чуть испачканный моей кровью, и убирая его в ножны. Двое других мужчин продолжали молча изучать меня, стараясь не выказывать своей заинтересованности. Судя по их угрюмым лицам, не предвещающим ничего хорошего, я попала в сказку, причем из тех страшных, которые шепотом рассказываются по ночам под одеялом. Затем блондин признался. «Видишь ли, нам пока не нужен специалист. Мы не захватили с собой бумаги, требующие перевода. Предлагаю встретиться утром и обсудить все в деталях». Его голос не оставлял сомнений. Это отнюдь не предложение, а приказ в чистом виде, не предполагающий с моей стороны никакого полета фантазии. «Завтра с утра я занят», — мрачно буркнул Леонардо, случайно придя мне на помощь. «Будете ее сами искать». Он держался уверенно и спокойно. Я озадаченно моргнула, пытаясь понять, что означает его поведение. Возможно, торговец все-таки является для них ценным кадром. Его не уберут из-за пустяка, и личные промашки ничего не меняют, пока он действует в определенных рамках. Интересно, это допущение распространяется только на него или на других тоже? На меня, например. Или сама того не подозревая, я уже прошла какую-то проверку. Забери меня, ведьмы. Не люблю такие сложные размышления. Для меня чем проще, тем лучше. Жизненная философия, от которой зачастую приходится отступать. «Станет нужна, сами найдем», — многозначительно пообещал брюнет, искоса на меня поглядывая. «Или мышка забьется в норку». «Я никого не боюсь», — парировала я, сама не понимая, какая муха меня укусила, сподвигнув на подобную откровенность. «Меня зовут баронесса Лара де Вилли, и я ни от кого не прячусь». Блондин издал тихий издевательский свист, очевидно иронизируя над моим благородным титулом. Второй, скрытый под личиной мужчина, восхищенно показал большой палец, но загадочнее всех повел себя третий участник их компании, агрессивный брюнет. Он изумленно ахнул, рванулся, чтобы вскочить из-за стола, сдержал себя заметным усилием воли, но по его скулам заходили крупные желваки, выдавая овладевшее мужчиной возбуждение. «Вот и ищите-свищите!» Леонардо развернулся и ушел, ободряюще кивнув мне на прощание. Я неприязненно покосилась на троицу странных типов и тоже направилась к выходу. Интересно, и чего вдруг брюнет так разволновался, услышав мое имя? Каблуки сапог громко постукивали по дощатому полу, нарушая мертвую тишину, мгновенно установившуюся в кабаке. Ох, как же мне все это не нравится! Вызвали по пустяку, изъяснялись намеками, ни о чем не договорились. Серьезные дела так не делаются. Внезапно двое амбалоподобных громил выросли у меня на пути как бы сами по себе, словно грибы после дождя. И я не сдержалась. Все эмоции и переживания, спрятанные глубоко в душе, сразу же вырвались на волю, подсказав план дальнейших действий. Сейчас меня переполняли страх, раздражение, неуверенность, и, как следствие, результатом этой взрывоопасной смеси стала защита, вылившееся в спонтанное нападение. Когда один из них попытался схватить меня за руки, я в ответ ослепила его язычком пламени, появившимся у меня на ладони, и с какой-то затаенной мстительностью всадила в него нож, нацеленный точно в печень. Громила охнул и грузно осел на пол, обливаясь кровью. Его напарник издал гортанный крик негодования и прыгнул на меня, размахивая свинцовым кастетом. Я встретила его быстрым наклоном, пропустив над макушкой угрожающе свистнувший кастет. Ударила коротко и зло, левой рукой в солнечное сплетение. А когда мужчина скрючился от боли, вонзила кинжал в шею противника, перебив позвоночник. Амбал беззвучно улегся на пол рядом с напарником. Я переступила через трупы и вышла из заведения, злорадно хлопнув дверью. Знаю, надо быть спокойнее, но получается не всегда. Уже на крыльце я осознала, что именно натворила, и в дело тут же вступил первобытный инстинкт самосохранения, подкрепленный полученными в детстве уроками. Спасайся, спасай свою жизнь. Молниеносно очутилась на улице, подбежала к стене противоположного здания и, помахав на прощание столпившимся возле кабака зевакам, эффектно ушла в портал. Бешеный выброс адреналина в кровь усилил мои способности, и поэтому я и тут сработала блестяще. Вышла из межпространственного перехода неподалеку от центральной части города. Бежала, почти не замечая, как мимо мелькают дворы, взбудораженно гавкающие собаки, соседские особняки. А вот и нужный мне переулок. Через 5 минут я уже стояла на пороге собственного дома и столкнулась с очередной проблемой. Парадная дверь заперта, а у меня нет ключа. Зачем носить его с собой, если дома всегда находится кто-то из слуг? Это смешно, но... Я задумчиво топталась на пороге, взвешивая постучаться, или так уже услышали. Ведь весь дом перебужу. Потом решилась, протянула руку к привешенному на цепочке молоточку и едва успела ее отдернуть, как дверь открыл Андреас. О бдящих в ночи влюбленных я почему-то совсем позабыла. Склероз, наверное, развивается, но радует, что еще не маразм. Хотя, подозреваю, такими темпами и до него осталось недолго. «Все в порядке?» — заботливо поинтересовался лакей. «Как прошло?» Я кивнула, протискиваясь мимо него в прихожую. «Угу, нормально. Приняли хорошо, выгнали не сразу, били без злости, да и догоняли лениво. А ведь почти не соврала». Андреас вежливо изогнул бровь, отдавая должное моему сарказму. «Мы тебя ждали. Ванна готова», — сообщил он спокойно и невозмутимо, словно для меня нормально вот так возвращаться домой под утро и в брызгах крови. Это его черта — уверенность в положительном исходе при любом, даже самом неблагоприятном раскладе, всегда вызывала во мне восхищение. «Спасибо». И я проковыляла к себе наверх, только сейчас осознав, как же дико я устала. Сбросила сапоги, отстегнула и уронила на пол обиженно звякнувшую рапиру. На душе царили опустошение и безысходность. Надо же так умудриться. За пару часов я нажила кучу врагов, подставила Леонардо, убила 2 бойцов гильдии. Что теперь будет? Купание в горячей воде принесло умиротворенность и понимание, что эти проблемы не стоят выеденного яйца. Почему? Да ведь я сама их себе создаю. Значит, и разруливать придется самой. А, надоело все. Возьму веревку, найду в саду дерево с крепкими ветками, и будь что будет. Забью на все, закину веревку на ветку, завяжу петлю и сделаю качели, и буду качаться. И иди оно все лесом. Я мысленно хмыкнула, пообещав себе разобраться во всем и обязательно найти выход из сложившейся ситуации. Добрела до кровати и заползла под одеяло. Сейчас я все вспомню, проанализирую и... Сон навалился мгновенно. Я даже не успела ничего обдумать. Предрассветный туман лениво клубился над начинающей просыпаться Прагой. Белесая мгла рыхло стелилась над мостовыми, нехотя обтекала дома и рассеивалась над поверхностью Волтавы, боясь соприкоснуться с водой. Впрочем, это и понятно. Ведь несколько однородных стихий никогда не уживаются вместе, неизменно стремясь поглотить друг друга. Конкуренция схожих сил существует всегда и везде, принимая самые причудливые формы. Особенно в тех случаях, когда в ней оказываются замешаны золото, власть и слава. Хотя случается и так, что противники, наоборот, не ослабляют, а гармонично дополняют друг друга, уподобляясь взаимосвязанным небу и земле, воде и пламени. Они никогда не станут настоящими соратниками, но и не способны действовать по отдельности, сразу же утрачивая добрую половину своей сути. Вот такая дилемма. Трое мужчин, коих тоже можно было считать и конкурентами, и друзьями, по-прежнему сидели за столиком в кабаке у трех ведьм, невозмутимо попивая пиво и ведя неспешную беседу, со стороны производившую впечатление совершенно безобидной и даже пустяковой. Но так выглядело лишь со стороны, ибо на самом деле сия троица состояла отнюдь не из друзей или конкурентов, но из крепко повязанных сообщников, а обсуждаемый ими вопрос мог заинтересовать кого угодно, начиная от короля и заканчивая церковниками, потому что напрямую касался будущего всей страны. Внешне эти трое, блондин, шатен и брюнет, отлично дополняли друг друга, по своим профессиональным качествам, образуя не менее слаженную группу, чем природные стихии, ибо представляли три главнейшие сферы деятельности безымянной гильдии. Блондин возглавлял общину воров, шатен – кукольников, а брюнет слыл самым искусным из всех наемных убийц. «Все мужские проблемы возникают именно из-за женщин», – убежденно произнес блондин, отпивая из кружки. «Лично я против этой девицы, каким бы одаренным экспертом по технологиям ушедших она ни являлась». «Есть женщина, есть проблема», — напыщенно изрек брюнет, подтрунивая над товарищем. «Нет женщины, опять есть проблема». «А я что говорю?» — воскликнул вор, для убедительности стукнув кружкой по столу. «Держи себя в руках, дружище Магнус», — с коротким смешком посоветовал ему шатен. «Ведь мужские проблемы возникают отнюдь не из-за женщин, а от нашего неумения контролировать вызванные ими эмоции. Не имею ничего против этой забавной девчушки». «Вот и получается, что сильный пол всегда слабее слабого в силу сильной слабости сильного пола перед слабым», — философски подытожил убийца-брюнет. «Не так ли, Яныш?» Кукольник согласно кивнул, но вор Магнус тут же протестующе нахмурился, не оценив юмор компаньона. «Не перестарайся со стротами, Лайон. Полагаешь, та милая девочка просто так, без причины, убила пару наших ребят? Как я должен на это реагировать? Обрадоваться? Держи свои симпатии в узде, ладно?» Просьба блондина скорее смахивала на требование, да и произносилась далеко не спокойным тоном. Лайон криво усмехнулся в ответ, намекая, что чувство юмора есть у всех. Разница лишь в глубине его залегания. Магнус сердито нахмурился, намереваясь до последнего отстаивать свою позицию. Обсуждение явно выходило из-под контроля здравого смысла, готовясь перерасти в откровенную ссору. Неожиданно около столика, занимаемого тремя лидерами группировок, очутился хозяин заведения. Он сел на табуретку и приветливо улыбнулся, вроде бы всем сразу, но получалось в основном убийце. Как бы там ни было, но эта отрасль ночной жизни города считалась в гильдии наиболее важной и прибыльной. Глава воров, глава убийц и глава артефактчиков частенько вместе появлялись в кабаке у трех ведьм. Но в любом вопросе последнее слово всегда оставалось за Лайоном, обладающим непререкаемым авторитетом среди членов гильдии. К зависти и негодованию вспыльчивого Магнуса, давно уже стремящегося к власти. Увы, но пока его притязания оставались всего лишь мечтой, ибо Лайена всегда поддерживал старый Йорген, владелец, он же бессменный бармен оного кабака, неопрятный старик в затертой бандане, производящий обманчивое впечатление совершенно безобидного человека. Однако при всей своей мнимой безвредности Йорген уже 30 лет занимал пост главы безымянной гильдии, официально существующей на протяжении 3 с лишним веков и исправно платящей налоги в казну. Кстати, весьма немаленькие налоги. А что тут странного, если жизнь — это непрерывная борьба богатства и порядочности? Стремясь к одному, мы неизменно жертвуем другим. Именно Йорген являлся одной из ключевых фигур тайной организации, и это признавали все, потому как все прочие личности с темной репутацией подчинялись непосредственно ему. А сама гильдия состояла ни много ни мало из нескольких десятков тысяч человек. Одного его слова было достаточно для того, чтобы мир потерял какого-либо из своих беспутных детей, совершенно не заметив пропажи. Седой толстый уволень, частенько пребывающий в состоянии легкого подпития, Йорген славился острым умом, отличной памятью и врожденным талантом к созданию всевозможных хитрых комбинаций, а посему внушал остальным членам гильдии неизменный страх и уважение. Связываться с ним и оспаривать его статус не дерзал никто, уж слишком жестокая расплата предусматривалась за подобные попытки бунта. К тому же властей придержащих, то бишь законных правителей королевства, он пока устраивал, и менять его на нового и неизвестного никому лидера они не собирались. О чем весьма недвусмысленно намекнули при подавлении последнего небольшого восстания, вспыхнувшего лет этак 10 назад. С тех пор ничего не менялось. Безымянная гильдия находилась в партнерских отношениях с правящей династией Подебрадов, держала город под жестким контролем, но вела себя исключительно корректно, действуя в строго зафиксированных рамках своего кодекса. При этом она никогда не щадила глупцов, вышедших за установленные пределы, отправляя их в лучший мир. «Эй, Магнус!» «Я чего-то не понимаю твоего пессимизма». Йорген наклонился к испуганно моргающему вору. «Слабый пол — это отнюдь не женщины, а гнилые доски в моем заведении. Усек? Девочка избавила тебя от лишних проблем, виртуозно расправившись с этими дуралеями, разыскиваемыми по всему городу. Причем проделала это абсолютно бесплатно и без лишнего шума. Признай, она профессионально исполнила твою же работу без лишних просьб и уговоров. Ты чем-то недоволен?» — делано удивился он. «Да, Йорген, да», — нехотя согласился блондин. «Ты, как всегда, прав. Но лично я предпочитаю попросить о нужной мне услуге, если уж на то пошло. И все-таки признайся, девочка твоя, а иначе кто за нее заплатит?» Лайен, понимающе улыбнулся. Деньги были, есть и навсегда останутся самым насущным вопросом всех времен и народов. «Если она не состоит в гильдии, то никто», — равнодушно отозвался кабачик. «Как только начнет брать заказы, то мы тут как тут сцапаем ее согласно нашим правилам, а пока все вопросы к Яношу и Леонардо. Ведь как кукольник она уже работает». Лайен улыбнулся еще шире, ибо Магнус опять остался ни с чем. Его попытка хоть как-то подставить отважную девчонку ни к чему не привела. «Как мастер по артефактам она нам уже платит», — спокойно пояснил Яныш. «Залетающий цилиндрик мы положенные получили, не так ли?» Он выжидающе посмотрел на хозяина заведения. Тот кивнул. «Дескать, с этим не поспоришь». Да, та детская игрушка себя оправдала. И все-таки в городе объявился многогранный специалист, и он как бы сам по себе, Непорядок это, явный непорядок. К тому же баба, мало ли что ей в голову взбредет, наследит, надурит, накосячит. Кто за нее отвечать будет? Правильно, мы. Или есть другие желающие? Кабатчик в упор взглянул на убийцу. «Чего ты хочешь, Йорген?» — напрягся Лайон, ибо подобное направление беседы не могло его не насторожить. «Девочка должна вступить в гильдию», — холодно отчеканил тот. «Конечно, она еще ребенок, ее трудно контролировать, но, поверь, так будет лучше всем. И ей, пигалице», — Йорген беззлобно усмехнулся, — «и нам». «Вы что, боитесь этой сопливки?» — вышел из себя Магнус. «Да я ее одной левой». «Да ну!» — искренне не поверил сдержанный Яныш. «Видел, как она местных вышибалу делала, а?» «В случае заварушки я поставлю на нее, а не на тебя», — с хохотом подначил Йорген. «Мне эта пигалица симпатична». «Ах так?» — взбешенно взвился блондин, хватаясь за привешенный к поясу нож. «Считайте ее уже покойницей и...» Но озвучить свою угрозу до конца он не успел, потому как на плечо вора вдруг многозначительно опустилась тяжелая ладонь Лайона. «Только посмей», — угрожающе отчеканил он, «только посмей чем-то навредить этой девочке, и будешь иметь дело со мной». Внятно по слогам проговорил он. «Понял?» Магнус непроизвольно поежился под пристальным взглядом черных глаз убийцы и торопливо сел на свое место. В гильдии знали, что Лайон никогда не бросает слов на ветер, и остерегались задирать бойца, слава о подвигах которого давно шагнула за пределы городских стен. «Надо было сразу сказать, что ты на нее глаз положил», — примирительно буркнул вор. «Уж не ради ли нее ты сегодня так вырядился?» Блондин алчно покосился на шикарный камзол Лайона. «Нет». Убийца небрежно провел ладонью по дорогой ткани своего одеяния. «Случайно попал под дождь и переоделся у друга. А что, тебя это беспокоит?» Магнус неопределенно пожал плечами, в глубине души, чуть не до обморока завидуя, как непосредственности Лайона, так и его тайным знакомством. Убийца, отлично осведомленный о мелочной натуре вора, понимающе усмехнулся. Да, Магнусу долго жилось несладко. Пришлому сироте, полуграмотному, испытавшему и побои, голод и холод подворотен. Но ведь качество человека зависит отнюдь не от его образования, опыта, способностей и успеха, а единственно от порядочности. От всего вышеперечисленного зависит только его количество. «Убедил. Забирай эту девчушку себе. На мой вкус она слишком таща и мала, ухватиться не за что. Я люблю посисястие». Вор кисло скривился. «Вот и славно», — рассмеялся Яныш, стремясь перевести все в шутку. А Лайон скупо улыбнулся и расслабленно вздохнул. «Ладно, хватит петушиться и девчонок делить», — сделанной небрежностью приказал Йорген. Но трое компаньонов тут же послушно расселись по своим местам. «Вы документик перевели?» «Нет». «Со штуковиной разобрались?» «Тоже нет». «А как я должен перед господином отчитываться?» В голосе трактирщика прорезались требовательность и жесткость. «Работа сложная, требует времени. Раз господин за полгода никакого переводчика по всей стране не нашел, то подождет ночь-другую, пока мы справимся. Лишь бы он сам не вмешался, а то с него станется», — тихо ответил Яныш, поднимая глаза и бросая вопросительный взгляд на остальных. Лайон поддерживающе кашлянул, а на лице Магнуса появилось выражение злорадного удовлетворения, которое он и не собирался скрывать. Эта непонятная девица не имела к нему никакого отношения, и подобная ситуация заметно радовала. Пусть остальные теперь с пигалицей маются. А в том, что им придется с ней именно маяться, нет никаких сомнений. Кстати, он и сам отнюдь не прочь добавить им толику этой маяты. Что ж, будь по-вашему, еще ночь он подождет. Тогда следующий вопрос. Кто должен ответить за магические способности девицы? Она вошла в стену напротив и исчезла. Йорген выжидающе замолчал. На него флегматично и спокойно посмотрели все. Данная тема не вызывала интереса. Наконец Яныш ответил. «И что ты предлагаешь? Все настоящие специалисты по древностям всегда немного маги. Эта черта сильнее нашей натуры и уж точно находится не в моем ведомстве. Поэтому за таланты и огрехи вашей девицы я не отвечаю». «Вот тяна! Магия — это как раз по твоей части, не находишь?» Опять не смолчал вредный Магнус. «Нет, не нахожу. Те маги, которых я подобрал и вырастил, да, мои. А эта, пришедшая со стороны, равнодушная к нашим законам, совсем не моя», — не сдавался упрямый кукольник. «И что?» — поднял брови Магнус. «Как будто это тебя останавливало хоть раз». «На этот раз останавливает. Господин весьма недвусмысленно намекнул, чтобы я не смел подгребать под себя магов. Дескать, их и так государству не хватает. Поэтому я пас», — бессильно развел руками Яныш. «Кстати, это маг господина дал Леонардо то заклинание портала, чтобы поскорее привести ее к нам. У него тоже своя монополия на волшебство». Кукольник невесело подмигнул. Все замолчали. Вмешательство господина в их размеренную и продуманную жизнь не могло привести ни к чему хорошему. Все в гильдии давно устроено и обговорено, а любые изменения внесут совершенно лишние проблемы и хлопоты. «Оставьте девочку мне», — вдруг попросил Лайон. «Обещаю, я во всем разберусь, заставлю ее вступить в гильдию и стану ее куратором. Она не доставит нам проблем». «Уверен?» — поддел его Йорген. «Точно ты на нее запал», — глумливо хохотнул Магнус. «Ну, поиграй, поиграй с ней. А как надоест, малышка, сдашь ее в заведение мамаши Мими». «Заткнись», — вежливо посоветовал убийца, словно невзначай опуская руку на рукоять своего кинжала. «Я и без тебя знаю, что мне делать». «Ну, если Лайон за нее поручился, то я не возражаю», — подвел итог хозяин заведения. «Но осторожность никому не помешает, помните об этом. Разбираемся с интересующими нас вопросами и тихонько дожимаем малютку-мага. Она непременно должна состоять в наших рядах». Мой коварный план по порабощению мира рухнул на начальном этапе — встать в 6:30. Проснулась я по своим внутренним ощущениям довольно рано, частично из-за нахально заглядывающего в окно солнца, частично из-за необходимости все хорошенько обдумать. Солнце в лицо тепло и приятно, когда в небольших количествах, но если его становится слишком много, то возникает ощущение дискомфорта. Кажется, я случайно вывела еще одно неписанное жизненное правило. Много хорошо, уже плохо. Часы неприятно удивили, показывая время отнюдь не раннее. Я ругнулась вслух. 9, проспала. Плохо. Но если учесть, что спать легла не раньше 3, то простительно. Немного холодной воды, небольшая разминка для тела, и сон окончательно ушел. Независимо от меня, дом уже жил привычной повседневной жизнью, все занимались своими делами. Я никогда не контролировала слуг и не вмешивалась в их работу. Они сами гораздо лучше меня знают, что и как нужно сделать. Они со мной уже 3, если считать среднеподушно, и мы прекрасно ладим. Я не мешаю им, они не вмешиваются в мою личную жизнь. Как когда-то давно сказала Мелина, Такую хозяйку, как я, еще поискать надо. Может, поэтому нас всех все устраивает? Но что-то я опять в лирику ударилась. Пора возвращаться к суровой будничной прозе. Накинув халат, я бодро сбежала вниз по лестнице. На кухне царила идеальная чистота и пустота. Я удивленно присвистнула. Интересно, куда все подевались? Вымерли? Ну, в том смысле, что на кухне никого нет, что весьма странно, ибо обычно это самая оживленная часть дома. Зато теплые булочки чинно лежали под полотенцем, а в духовке сиротливо засыхали несколько бутербродов с сосисками и ветчиной. Чашка чая и бутерброд с утра. Что еще нужно для счастья? Ха! Для начала недовольную чем-то кухарку, частенько надоедающую мне нудными беседами о необходимости поскорее выйти замуж. Полагаю, она руководствуется несложным принципом. С рук долой, на душе спокойнее. И знаете, в чем-то Мелина права, ведь замуж нужно выходить по молодости, по глупости, по большой любви. Потому что когда повзрослеешь, то поумнеешь и обязательно поймешь, тебе уже нафиг никто не нужен. «С добрым утром!» — чуть агрессивно пробурчала Мелина, рывком открывая запасную дверь, ведущую на задний двор, и с грохотом проходя вовнутрь. На ее полном лице были крупными буквами написаны раздражение и неприязненное отношение ко всему окружающему миру. Нет, не буквально, конечно, но вполне читаемо. Я кивнула вместо приветствия, но промолчала, и в душу к кухарке лезть не стала. Мало ли что у нее там случилось, у меня тоже порой с утра настроения нет. «Вкусно?» Мелина первой нарушила наш негласный пакт о ненападении. «Очень», — откровенно призналась я, прожевав очередной кусочек булочки. «Хорошо тебе. А я на ногу сковородку уронила». Так же мрачно пожаловалась она. «Горячую?» — ужаснулась я. «Честно говоря, я совершенно не разбираюсь в кухонной утвари, но в одном точно не сомневаюсь. Эта посуда весит столько, что ею и убить можно, а если она еще и разогрета?» «Нет, холодную, но болит, зараза!» — скривилась Мелина, выразительно потирая травмированное колено. Кивнув и доживав, я мгновенно перекинула свое сознание в магический вид восприятия. Цвета окружающего мира тут же чуть изменились. Стала видна энергетическая оболочка каждого предмета и человека — аура. Кстати, она есть у многих неодушевленных предметов, например, у намоленных икон или у заговоренного оружия, не говоря уж о куклах ушедших. Переведя взгляд на Мелину, я увидела безобразное темное пятно, ярко выделяющееся на ноге кухарки. Несколько осторожных ментальных касаний, и оно растворилось. Мне стало чуть тошно и противно, как обычно бывает после таких воздействий. «Вот спасибочки, а то прямо жить я не давала», — мгновенно повеселела кухарка. Я отмахнулась и уже собралась уходить, как Мелина остановила меня неожиданным вопросом. «Что происходит?» «Ты о чем?» — в первое мгновение искренне не поняла я. «О том, что ты упорно не желаешь браться за ум». Грозно уперла руки в бока кухарка, по совместительству занимающая должность моей нянюшки. «А-а-а!» — иронично протянула я. «Каюсь, виновата. Еще в прошлом месяце обещала заняться ускоренным курсом ведения домашних дел. Ну, там штопка, уборка, готовка и всякое прочее. Ибо по твоему определению...» Я лукаво покосилась на Мелину. «Девушки, учитесь готовить. Неважно, за кого вы выйдете замуж, по-любому оно будет хотеть жрать». Я дословно процитировала любимое изречение своей наставницы, после чего насмешливо прищелкнула пальцами и направилась к двери. «Лара, не придуривайся!» Ворчливый окрик Мелины настиг меня на самом пороге кухни. «Пока не отчитаешься о том, куда влипла на сей раз, из дома я тебя не выпущу». Выйдешь отсюда только через мой труп, да и тот тебе зубами в пятку вцепится. Не смей возражать. Кухарка предвосхитила мою следующую реплику. Я обещала твоей матушке присматривать за тобой. Я удивленно застыла на месте. Куда я там влипла? Затем до меня дошло, о чем она говорит, я вернулась и села на табуретку. Эх, сама еще точно не знаю куда. В верхушке безымянной гильдии потребовался перевод какого-то документа. Леонардо не справился, пришел за мной, но когда мы появились в назначенном месте, то выяснилось, им пока ничего не нужно. Даже на мой слух эта нескладеха звучала диковато. «Это все?» — недоверчиво переспросила Мелина. «Нет. Обстоятельства сложились так, что я была вынуждена показать то, чему меня научили и мама, и папа. Оставила за собой два трупа. Клянусь, не специально. Все произошло чисто машинально», — словно оправдываясь, добавила я. «Так получилось». «При свидетелях?» — ужаснулась кухарка, хватаясь за свои толстые щеки. Я пасмурно кивнула. «Да, влипла ты, девочка, по полной программе», — констатировала Мелина. «Пока все в порядке? Уезжать не нужно?» На ее круглом, словно блин, лице появилась необычная настороженность. «Впервые такое вижу». «Мне кажется, нет. Я ушла с помощью магии». «Час от часу не легче». «А ты знаешь, что здесь всех, показавших хотя бы небольшие магические способности, быстро куда-то увозят? И больше их никто не видит. Говорят, кого-то гребет под себя корона, кого-то бандиты, но остаться свободным магом, жить просто так самому по себе...» «Нет, в Праге такое невозможно», — печально изрекла кухарка, устало плюхаясь на табуретку. «Ты очень рискуешь, дорогая». «А что делать?» — уныло спросила я, в полной мере осознавая. «Вчерашняя ночь стала для меня большой ошибкой, фатальной ошибкой». «Пока ничего. Предлагаю подождать и понаблюдать за развитием событий. Сходи на какой-нибудь прием, прогуляйся по лавкам, купи новое платье. В общем, веди себя естественно, но будь настороже». «А кто там вообще присутствовал?» Несколько мгновений я пыталась понять, о чем, собственно, идет речь, но потом до меня дошло. «Да она же спрашивает о людях, присутствовавших в кабаке у трех ведьм». Пока я детально описывала всех и все, Мелина, не перебивая, слушала. Затем кухарка задумчиво подошла к плите и принялась чистить картошку. Чисто по привычке, по-моему, чтобы руки занять. «Да, влипла ты по-крупному. Я слышала сплетни, касающиеся описываемых тобой у мужчин. Все они занимают далеко не последние места в гильдии и опасны, очень опасны. Ну что ж, мы тебя не бросим и постараемся помочь». «Значит так, мне кое-что известно», — сказала Мелина. «Мы часто выходим в город, слышим много разного. Тот, который второй, специализируется на куклах. Имеет странную жену. Ее, конечно, никто не видел, но она есть. Он довольно безобиден, от него тебе не будет ни пользы, ни вреда. Блондин — глава местных воров. В городе он пришлый. Кто и что он по натуре, пока непонятно. Здесь всего 2 года. Зато задиристый, мстительный, падкий на женщин. А вот третий с лихвой стоит обоих предыдущих вместе взятых, ибо он убийца. Звать его Лайон. В городе про него сплетничают много и охотно. Отважен, непредсказуем, утверждают даже не в себе чуток. Так для нас это самое то», — пробормотала она себе под нос. «Мелина, ты о чем?» — тупо переспросила я. «Помощь тебе понадобится, я же говорила. А где прятаться юной девушке, как не за широкой мужской спиной? Ты еще молодая да бестолковая, а я, пусть премудростям магическим не обучена, зато жизненный опыт у меня большой. Я обещала матери за тобой присматривать, этим и займусь. Значит так, Ты будь повнимательнее, присмотрись к этим троим, что они за люди, да и все прочее. Но чуть что, сразу докладывай мне, ясно?» Мелина требовательно взглянула на меня. «Да. Правда, я пока мало что поняла, но постараюсь», — пожала плечами я. «Ничего. Придет урочное время, все поймешь. В случае чего зельем помогу». «Ладно, собирайся. Сама вижу, хочешь к Леонардо этому сходить и обо всем выспросить. Иди, но держись на стороже. И оденься как-нибудь попроще. Вон у Лизы одежонку одолжи. Следят за ним, скорее всего. Поняла?» «Да, спасибо за совет», — поблагодарила я чуть рассеянно. «А ведь Мелина дельные вещи говорит», — промелькнула у меня в голове. «Гильдия от меня теперь все равно не отстанет и не спустит убийство двух своих бойцов. Поэтому нужно опередить моих противников и собрать максимум полезной информации». Итак, я отлично усвоила все указания, выданные мне кухаркой. Неясным осталось другое — неожиданное преображение Мелины. Никогда еще она так себя не вела. Я испытала странное чувство, словно передо мной возник совсем другой человек. Да, она и раньше давала мне всяческие бытовые советы, всегда имела сильное влияние на мою мать, но спрашивается, куда девалась привычная тетушка Мелина, знакомая мне с детства. Добрая, немного наивная, вкусно пахнущая свежевыпеченными булочками. Теперь передо мной предстала совсем другая женщина, смелая, суровая, все понимающая, напрочь утратившая свою естественную мягкость. И это резкое изменение мигом открыло мне глаза на одну простую и давно известную истину. Чужая душа — потемки. Нельзя об этом забывать и считать, будто привычный образ, видимый окружающими, и есть истинная суть человека. На самом деле, все в жизни обстоит намного сложнее, и я дала себе слово, что непременно разберусь в загадочном характере Мелины. Я побежала наверх переодеваться, по пути обдумывая странное преображение тихой кухарки. Вот что делает с человеком угроза надвигающейся опасности. Нет, конечно, я и сама знаю, что та три раза замужем была, да у нее и сейчас ухажеров много. Правда, всегда думала, что это из-за ее потрясающих кулинарных талантов. Но в моем деревенском имении упорно ходили слухи о том, что Мелина — ведьма, причем практикующая. Лично я в это не верю, ибо магии в ней самой не видно, нет ее в кухарке ни грамма. Хотя да, многие ее приправы и травы что-то такое волшебное в себе имеют, в самой своей сути. Ладно, разберусь еще, что к чему. По ходу дела станет ясно.